превосходный матрос, отчаянно храбрый и обладавший необыкновенной силой, Мигель олицетворял собой типичного баска, слыл натурой грубой, но честной и верной. Только одно существо разделяло в сердце Мигеля безграничную любовь к своему командиру. Бретонский матрос, мрачный и угрюмый, полная его противоположность. Из-за медлительного характера экипаж прозвал его «Тихий ветерок». И тот так привык к этому имени, что почти забыл свое настоящее. Услугу, которую граф оказал Мигелю, он, в свою очередь, оказал Тихому ветерку и искренне привязался к бретонцу, хоть и насмехался над ним и дразнил с утра до вечера. Матрос это понимал, и, насколько позволял его сосредоточенный и необщительный характер, выказывал свою признательность баску, полностью подчиняясь ему и никогда не возмущаясь часто непомерными требованиями своего ментора. Мы так долго говорили об этих двух людях, потому что им придется играть важную роль в нашем повествовании, и читателю необходимо узнать их как следует. Граф и матрос продолжали прогуливаться по улицам. Один размышлял и наслаждался солнцем, другой из уважения оставался в нескольких шагах позади, отчаянно куря трубку с таким коротким чубуком, что огонь почти касался его губ. Гуляющие скоро дошли до окраины города и отправились по тропинке, окаймленной кустами алоэ, которая довольно круто взбегала на вершину холма. Отсюда открывалась вся панорама залива, кстати, одного из прекраснейших в мире. Было около 2 часов пополудни, самое жаркое время дня. Все удалились в дома для сиесты, так что моряки не встретили ни одной живой души. Сиеста — полуденный отдых. Если бы 1001 ночь, переведенная столетием позже, была известна в то время, граф без особых усилий вообразил бы себе, что этот город из арабских сказок, жители которого усыпил злой волшебник. Так вокруг было тихо и пустынно. Словно усиливая это впечатление, ветер спал. Воздух был неподвижен, и обширная водная скатерть, расстилавшаяся у ног графа, замерла, словно скованная льдом. Граф задумчиво остановился и рассеянно смотрел на свой фрегат, издали казавшийся небольшой лодкой. Мигель все курил и, широко расставив ноги и заложив руки за спину, любовался окрестностями. — Смотрите! Смотрите! — сказал он вдруг. — Что такое? — спросил граф, обернувшись. — Сюда галопом несется всадница. Что за странная фантазия скакать в такую жару? — Где? — спросил граф. — Вон там, капитан, — ответил Мигель, протягивая руку. Граф устремил взгляд в ту сторону, куда указывал Мигель. — Эта лошадь взбесилась! — вскричал он через минуту. — Вы так думаете, капитан? — спокойно спросил матрос. — Я уверен. Посмотрите, теперь она ближе. Всадница отчаянно вцепилась в гриву. Несчастная погибла. — Очень может быть, — философски заметил Мигель. — Скорее, скорее! — кричал капитан, бросаясь в ту сторону, откуда неслась лошадь. — Необходимо спасти эту женщину, даже если нам придется погибнуть. Матрос ничего не ответил. Он только из предосторожности вынул трубку изо рта и положил ее в карман, после чего побежал за своим капитаном. Лошадь мчалась, как ураган. Чистейших арабских кровей, с маленькой головой и тонкими ногами, она бешено скакала по узкой тропинке. В глазах ее сверкали молнии, а из расширенных ноздрей как будто вылетал огонь. Всадница, ухватившись обеими руками за длинную гриву, обезумев от страха, чувствовала себя погибшей и все время вскрикивала. Далеко позади нее, почти неприметными точками на горизонте, во весь опор скакали несколько всадников. Тропинка была узкой, каменистой и вела прямо к глубочайшей пропасти, которой лошадь и неслась с головокружительной быстротой. Только безумец или человек, наделенный мужеством льва, мог попытаться спасти несчастную женщину. Однако моряки, не рассуждая и не колеблясь, стали друг напротив друга по обе стороны дороги и молча ждали. Прошло 2 или 3 минуты, и лошадь пролетела мимо, подобно вихрю, но граф и матрос молниеносно кинулись к ней, ухватились за поводья, и бешеное животное потащило их. С минуту продолжалась борьба разума с животной силой. Наконец лошадь, хрипя, повалилась на землю. Граф схватил на руки молодую женщину и отнес ее на дорогу, где почтительно положил на землю. Всадница от страха лишилась чувств. Граф, догадываясь, что подъезжавшие всадники приходились родственниками или друзьями той, которой он оказал такую важную услугу, привел в порядок свою одежду и молча ждал, глядя на молодую женщину, распростертую у его ног. Это была восхитительная 17-летняя девушка с тонкой и гибкой талией, с прелестнейшими чертами лица. Черные волосы, длинные и шелковистые, выбились из-под сетки и душистыми локонами рассыпались по лицу. Легкий румянец указывал на быстрое возвращение к жизни. Костюм этой молодой особы, чрезвычайно богатый, позволял догадаться о знатном происхождении, а печать аристократии, разлитая по всей ее наружности, уничтожала сомнения на этот счет. Мигель, с невозмутимым спокойствием, из которого ничего не могло его вывести, остался возле лошади, которая уже встала и дрожала всем телом. Мигель снял с нее подпругу, сорвал горсть травы и начал обтирать, восхищенно бормоча: «Какое благородное и прекрасное животное! Было бы жаль, если бы оно упало в эту ужасную пропасть. Я рад, что оно спаслось». О молодой девушке достойнейший матрос вовсе не думал. Весь его интерес сосредоточился на лошади. Успокоив лошадь, Мигель опять взнуздал ее и отвел графу. «Вот», — сказал он с довольным видом, — «теперь она усмирилась. Ребенок может вести ее на веревке». Между тем всадники быстро приближались и скоро подъехали к французским морякам. Глава 6. Увлечение. Всадников было 4. 2 казались важными людьми, 2 других были одеты слугами. В нескольких шагах от графа 2 первых сошли с лошадей, бросили узду, подошли с шляпами в руках к графу и поклонились ему с изящной вежливостью. Граф отвечал им вежливым поклоном, украдкой рассматривая незнакомцев. Первый был человек лет 60, высокого роста, с благородной походкой. Лицо казалось красивым с первого взгляда, с выражением величественным, хотя кротким и даже доброжелательным. Но внимательно рассматривая его, можно было приметить по мрачному огню глаз, что эта кротость была только маской. Выдающиеся скулы, довольно низкий, хотя и широкий лоб, нос, загнутый как птичий клюв, и квадратный подбородок показывали холодную злость, смешанную с сильной долей упрямства и гордости.